Глава 41. Леон. Что это меняет? Все. Если она не беременна, то в этой идиотской свадьбе с Владимиром и смысла-то нет. Надя подскакивает на ноги, упирается кулаками в бока. Ни-че-го. Почти кричит она по слогам. Твоя невеста беременна. Если и это тебя не останавливает. Подбирает слова. Вижу, что растеряна, но я не этого хотел. Думал, по другому пути наш разговор пойдет. Знай, что я просто с тобой быть не хочу. Понимаешь, ты лгун, лицемер и изменник. Надя, что с тобой не так? Выпаливает она подрагивающим голосом, уже не слушая меня. Что непонятного в моем слове нет? Надя, хватаю ее за руку. А что будет, если я повторю, что не изменял тебе? В тысячный раз повторю то, что в глубине души ты и так знаешь. Она снова подвисает. Глаза озера распахиваются, и мне кажется, будто в них скапливается влага. Я видела собственными глазами. Ничего ты не видела! Нехотя повышаю на нее голос. Прости меня, родная! Сейчас она мне снова напоминает ту плачущую девушку, что ушла от меня с двумя младенцами на руках. «Я все видела», — повторяет она. «Нет, я знала. Каждый день, когда ты возвращался домой, я слышала от тебя запах чужих духов. Каждый божий день, провожая тебя на работу, я знала». Она опускает голову. «А я? Я не знал об этом. Ничего не знал. Думал только о себе, о своем гребаном бизнесе. Думал, любит меня жена и ждет, несмотря ни на что, что мне не за что переживать. Я молчала. Я не хотела верить. Замираю от шока, не в состоянии выдавить из себя хоть чего-нибудь толкового. Надя, я никогда тебе не изменял, слышишь? Обхватываю горячие щеки ладонями. «Никогда, моя любимая! Я люблю тебя!» На пальцах ощущается влага. Она плачет? «Леон, оставь меня в покое!» Она отмахивается от моих рук, отстраняется на несколько шагов назад. «Было и было, даже если ничего не было!» Хмыкает. «У каждого из нас теперь своя жизнь. На этом точка. Заботься о своей беременной невесте!» Если бы ты меня не любила, ты бы... Но договорить она мне не позволяет. Я тебя не люблю, — заявляет она твердо. Хочешь сказать, что не плакала бы, если бы не любила? Так вот знай, я плачу, потому что жалею, что позволила себя обмануть. Лезвием ножа по моему сердцу. Прибегают девочки, плюхаются на теплое одеяло вместе со своим щенком, а я так и остаюсь стоять в немом шоке. Ошарашенный и опустошенный. «Кажется, дождь собирается», — безлико заявляет Надя. «Леон, спасибо за приятную компанию», — вежливо добавляет она, сохраняя субординацию. «Мы уже поедем домой». «Я вас отвезу». «Черт из два», — она поставила точку. «У меня еще есть шанс. Тем более, теперь, когда я уверен, что никакого ребенка у нее нет». «Я на машине», — бормочет она. Приобнимаю ее за талию, и мерзкий рингтон мобильного разрезает пространство своим шумом. Снежана. Беда на мою голову. Нерешаемая проблема. Ответь. Надя, ухмыльнувшись, бросает взгляд на мобильный в моих руках. Она, наверное, волнуется. Твою ж налево, нашла время звонить. «Папа, поехали с нами!» — хнычут девочки. «Ну, пожалуйста!» Мы даже вместе не пофоткались. Катя так вообще заплачет. Малышки будто и не радовались нашему пикнику 5 минут назад. «Катюнь, папочка занят», — ласково заявляет Надя.